Глава 4. Деньги – прах, одежда – тоже, а любовь – всего дороже. Пословица из интернета. Другая спальня действительно казалась проще. Здесь не было ни балдахинов, ни бархатного покрывала, ни шелковой простынки, ни инкрустированных поверхностей. Цвета самые простые. Серый, голубой, белый, коричневый. Глаза ничего не резало. Да, здесь я определенно могла нормально отдохнуть и, надеюсь, выспаться. И если со спальней вопрос был решен, то с нарядами он оставался открытым. Сая сообщила, что его милость платье прислали. Я, не ожидая от его милости ничего хорошего, с подозрением посмотрела на Саю. «Ну, неси эти платья». Мое чутье меня не обмануло. Розовый, красный, сиреневые цвета, ленты, оборки, кружево. Его милость, чтоб ему долго икалось и до обеда, и во время него, и после, определенно решил купить себе куклу. Дорогую такую куклу, ростовую, говорящую. То ли в детстве сестра отняла, то ли непонятные наклонности с возрастом прорезались. Я, в отличие от Инки, формами похвастаться не могла. Да и красотой тоже не блистала. Прямые черные волосы были всегда зачесаны в хвост. Глаза зеленого цвета никогда не знали туши или карандаша. Нос, к расстройству родителей, оказался по-плебейски вздернут кверху. Даже губы, и те, тонкие и узкие, ни разу не красились. Синий чулок, старая дева. Как там еще называли таких, как я? В общем, Инка в этих розово-белых тонах кружев смотрелась бы гораздо эффектней. А я? Ну, надела я то платье, но отметила узкий лиф, мешавший дышать нормальным дамам, пышные юбки и наполовину открытые руки. Ну, подумала, что к иканию их милости надо бы чесотку добавить. Но в итоге пришлось идти в этом кошмаре. Кто женщина? Я женщина? Да я глиста в сарафане. Ни умелый макияж, ни прическа, ни туфли под цвет платья ситуацию не исправили. Из зеркала на меня смотрела, поджав губы, недовольная жизнью старая дева. Что ж, лорд сам виноват. Вслед за служанкой я прошла по освещенным магическим светильниками коридорам, спустилась по мраморной лестнице и зашла в обеденный зал. Широкое просторное помещение со столом, поставленное буквой «П», и кучей стульев вокруг него. Лорд уже сидел на своем месте, во главе стола. Расторопный слуга, паренек лет 14, отодвинул мне специальный высокий табурет. Именно на нем я должна была сидеть во время обеда. Как же, иначе пышные юбки помнутся. Счет к лорду рос с каждой секундой. Сам он сидел за столом с видом императора, не меньше. Мне были видны из-за рукавов темно-синего камзола белоснежные отвороты рубашки с золотыми запонками. Видимо, и в моде папа принес свежую струю. Я перевела взгляд с лорда на стол. Тем, что там стояло, можно было сутки настойчиво кормить какую-нибудь небольшую деревушку на 30-40 жителей. Привычная к небольшим объемам, я мысленно подсчитала, как скоро я растолстею, если начну здесь есть все подряд. Получалось, что уже через неделю начнут прибавляться новые килограммы. Неплохой план. Может, действительно есть как не в себя. Сам от меня сбежит. Хотя на земле придется не вылезать из тренажерки. А у меня новый учебный год на носу. Так что, увы, не вариант. Служанка, девчонка лет 16, курносая и конопатая, поставила передо мной большую суповую тарелку. Полную. С жидким, да. Ненавижу жидкое. Эти супы, борщи и прочее, что варится в воде. «У меня аллергия на супы», — я смело посмотрела на лорда. В его зеленых глазах отразилось что-то вроде «мало того, что дуру навязали, так она еще и выделывается здесь». «Убрать», — приказал лорд служанке. «Положить на тарелку ее светлости то, что она прикажет». «Светлость, значит? Ну, почти, да. У Инки в этом мире вроде бы титул герцогини». «Свежие овощи, сыр и два кусочка мяса», — приказала я. «Я дома, кроме каш, больше ничего и не ела». Ели молча. Лорд свое варево, я овощи с сыром. От десерта я тоже отказалась. То, что мне нравилось, находилось на земле, а есть их торты с пирожными я не хотела. Завтра во дворец прибывают гости, наевшись, сообщил мне лорд. Мои родные желают познакомиться с вами. Прошу вас. Что именно он просит, мне узнать не удалось. Дверь в обеденный зал широко распахнулась, и внутрь влетела шатенка лет 30. Ей, в отличие от меня, шли и кружево, и оборки, и ленты. Все то, чем было украшено ее оранжевое платье. Ярко накрашенная, на высоких каблуках, она буквально добежала до лорда и обвинительно воскликнула. «А я-то думала, почему ты меня избегаешь? А ты жениться решил? На этой?» Ее палец уткнулся в меня. Я задумчиво посмотрела на чересчур наглую часть тела. Ее сразу же отдернули. «Зирая!» — поморщился лорд. «Не нужно сцен, я уже все сказал. Ты слышала?» «Ничего я не хочу слышать!» — сорвалась на виск шатенка. «Ты мне обещал! Ты клялся, что женишься на мне! И что я получила за свою верность? Чем я лучше этой?» «Ах, так это любовница, пусть и бывшая!» Никакой гордости у женщины вешаться на мужика так явно,